меня есть мечта. Да. Я на трам не бухаю, водяру с клопами мешаю. Если только пивас подпиваю, трам в субботе кончается. Замучу я матрасик, на неделю хватает, и нет причин для печали. Отойду я на часик, перекусим клопок. Что за жизнь и урок? Как увижу я в зеркале свое отражение, что-то мажет меня. И потею с прихода, постигаю решение. В дыме планы движения и какие-то мутки. Время складывает дудку, уходить, отдыхать и лежать, залипать. Я ложусь на кровать и как будто в машине разгоняюсь в квартире. Ваша сатрамадолу, еду я по приходу. На сцепление жму, разобью сейчас пизду. До 200 разогнался, чуть бордюр не въебался. Вот такой крутой, без машины гоняю. И на шоссе обгоняю, я в печали не буду. Обгоню и забуду. Ну так что же, братишка, пора скинем картишки. Трамадол прет пизда, то ты его принимай. Это просто лекарство, трамадоловый рай. А потом покумай. У меня есть мечта, хочу дом из матрасов. Чтоб я мог каждый раз принимать трамадол. В доме я залипаю, и сквозняк не гуляет. Постоянно вставляю, для гостей есть запасы. Где-то кто-то на синке, кто-то герыч ебашит. А какой-то дебил, вообще дезоморфин. Субутекс, самповений, я бы тоже вставлялся. Но я пост непростой, для меня лучше нет. Конопли и тормала, а раньше амфы я жрал. Где не башил по грамму, до того разогнало. Что поехал крышак, чуть концы не отдал. Я примерно заливший, как под экстази вышел. Только нет эйфории, безмятежности рой. Моя челюсть расслаблена, но зубы сами не ходят. Гости в комнате ходят, хороводы заводят. Как ракеты взлетают, мне прописан покой. Я пацанчик спокойный, передоз от Ромала. Я навряд ли поймаю, я дозняк отмеряю. Сутку жру на кумарах. И опять я вдогонку, после чая хорошего по шоссе трамадолу. Еду к тёлочке в хату, у меня все пиздато. Рэп читаю такой, ненавижу глумняк. Я ведь даже не нарк, говори, что я нарк. Нереально насрать, что ты думаешь там. У тебя самого на трезвяк подтянуло, нихуёво загнуло. Ты же вроде за ЗОЖ, а реально как бомж. Лучше чиза похавай, да клопа заебёшь.